Третье. Судья Фэн заявил, что торопится допросить нескольких жителей деревни, поэтому они договорились увидеться после обеда. Ци воспользовался паузой, чтобы сбегать домой. Ему хотелось навестить черешню, но для этого нужно было получить от отца разрешение не ходить на работу. Перед дверью Ци припоручил себя небу и вошел без стука. Батюшку он застал за чтением каких-то документов. Как только сын появился на пороге, бумаги выскользнули у него из рук. Отец поспешил подобрать их с пола и спрятать в красную лакированную шкатулку. — Позволь-ка узнать, что ты тут делаешь? — Ты ведь сейчас должен пахать! — гневно бросил он. Потом закрыл шкатулку и засунул под кровать. Ци рассказал о своем намерении, но отец его не одобрил. — Ты всегда ставишь свои желания выше своих обязанностей! — недовольно буркнул он. — Батюшка, она не умрет от тоски, уверяю тебя. Не знаю, зачем я послушал твою мать, когда она решила породниться с девчонкой, которая опаснее осиного гнезда. Ци сумел удержаться от ответной резкости. — Умоляю вас, батюшка, это только на минутку, а потом я все вспашу, а еще помогу Лу сеять. — Потом, потом. Ты что думаешь, Лу в поле погулять выходит? Даже его буйвол проявляет усердие вдвое больше, чем ты. Потом. Когда будет твое потом? — Батюшка, да что с тобой творится? Отчего ты так несправедлив ко мне? Ци ничего не ответил. Всем, включая и батюшку, было прекрасно известно, что именно он, а не Лу, гнет хребет на рисовом поле. Что это его ноги покрыты ссадинами от бесконечной ходьбы среди рисовой рассады. Что это с его рук нисходят мозоли от прополки, просеивания, обмолота и сортировки. Что это именно он пашет от зари до зари. Он не видит в жизни ничего, кроме разрабнивания, пересаживания, внесения удобрений и перетаскивания тюков на лодочную пристань. Всем в этой распроклятой деревне было известно, что пока Лу пьянствует со своими шлюхами, Ци рвет жилы в поле. И сейчас Ци жалел, что обладает здравым рассудком. Ведь рассудок заставлял его примириться с отцовским решением. Ци поплелся за своим серпом и узелком. Котомка была на месте, а вот серпа не оказалось. — Возьми мой, твой забрал Лу, — подсказал отец. Ци снова промолчал, уложил серп в узелок и пошел в поле. Он так стегал буйвола, что раскровенил себе ладонь. Животное ревело точно на бойне, но плуг тянуло с дьявольской силой в безнадежном стремлении спастись от ударов погонщика. Сам Ци налегал на плуг так, будто хотел зарыть его навсегда, а поле вскипало от ливня, лившего стеной, надвигалась настоящая буря. За каждой пройденной бороздкой открывалось новое, требовавшее новых проклятий, усилий, ударов. Ци уже не отличал жар испарения от пота, а пот от водяных струй, которые хлестали все пуще. Снова грянул гром, и Ци остановился. Небо теперь было таким же черным, как и грязь под ногами. Юноше стало совсем жарко. Воздуха не хватало, хруст скрежет, новый раскат, вспышка, новая вспышка. Неожиданно небеса разверзлись, накатила волна света, потом волна грохота, земля сотрясалась. Буйвол от ужаса рванулся в бок, но заострявший в земле лемех дернул его назад, и всем весом несчастная скотина повалилась на собственную заднюю ногу. Когда Ци удалось перевести дух, он увидел, что буйвол отчаянно бьется на земле. Пахарь поспешил ему на помощь, но поднять не смог. На смену кулакам пришла палка, но животное только дыбило холку, пытаясь спастись от наказания. И тогда Ци увидел страшный, открытый перелом на правой задней ноге. «О, небо! Чем я тебя оскорбил?» Ци достал из мешка яблоко и поднес к морде буйвола, но тот в ответ попытался зацепить погонщика рогом. Когда животное немного успокоилось, Ци наклонил ему голову настолько, что левый рог погрузился в ил. Он смотрел в распахнутые от ужаса глаза зверя. Казалось, они стремятся вырваться из плена покалеченного тела. Ноздри раздувались и опадали, точно кузнечные мехи. Слюни стекали по морде потоком. Поднимать его уже не было смысла. Это был уже не рабочий буйвол, а мясо для скотобойни. Ци еще гладил несчастное животное, когда почувствовал, как его хватают за плечи и бросают в воду. Подняв голову, он увидел старшего брата в ярости, потрясающего палкой. — Бесполезный лодырь! Так-то ты платишь за мои хлопоты! Над лежащим Ци высилось живое воплощение дьявола. Ци попытался увернуться от палки, лицо обожгло. — Поднимайся, уродец! — последовал новый удар. — Буду тебя учить! Ци сам хотел подняться, но очередной удар снова повалил его в грязь. Потом Лу схватил его за волосы и поволок к плугу. — Ты знаешь, сколько стоит буйвол? Нет? Ну так сейчас узнаешь! Лу сунул брата головой в ил и придавил ногой. Насытив свой первый гнев, он бросил Ци под плуг. — Пусти меня! — Не любишь, значит, в поле работать? Не нравится, что отец мне отдает предпочтение. Лу принялся связывать его поводьями. — Отец тебя не полюбит, даже если ты вылежишь ему туфли. Ци вывернулся. — Скоро ты мне будешь туфли лизать. Илу снова ударил его палкой. Отирая кровь с лица, Ци смотрел на старшего брата с ненавистью. Он, как и велят заповеди родственной почтительности, никогда не огрызался на него в ответ, но пришел срок показать, что он не раб и не слуга. Ци поднялся на ноги и с яростью ударил старшего брата в живот. Лу такого не ожидал и пропустил удар, но тотчас отпрыгнул по-тигриному и заколотил брата по ребрам. Ци снова рухнул. Лу превосходил его и весом, и в плечах. Единственным преимуществом Ци была загоревшаяся в нем ярость. Он попробовал подняться, но Лу ударил ногой. В груди его что-то хрустнуло, но боли не было. Ци не успел ничего сказать, потому что получил новый удар ногой в живот. Кровь застучала в висках. Все тело было в огне. Еще удар. И Ци опрокинулся навзничь. Он еще пытался встать, но ничего не получалось. Избитый юноша чувствовал, как дождь смывает кровь с его лица. Он будто еще слышал, как брат глумливо кричит о своей победе. А поди разбери. Накатила чернота, и Ци потерял сознание. Фэн стоял перед телом Шана, когда, еле переставляя ноги, приплелся Ци, похожий на привидение. «О небо! Ци! Кто это тебя так?» Судья подхватил юношу, увидев, что тот валится без сил. Потом уложил избитого на циновку. Левый глаз Ци заплыл и почти не видел. Правда, рана на щеке не казалась серьезной. Судья провел пальцами вдоль свежего рубца. «Тебя заклеймили точно мула», — вздохнул он, снимая с юноши рубашку. Синий от кровоизлияний бок его встревожил, однако, по счастью, ребра остались в целости. «Это был Лу». Почти бессознательно Ци качнул головой. «Нет». «Не лги! От проклятое животное!» «Отец хорошо сделал, что оставил его в поле». Фэн совсем раздел Ци и осмотрел остальные раны. С облегчением вздохнул, удостоверившись, что пульс ритмичный и сильный, но все же послал помощника за местным лекарем. Вскоре на пороге появился беззубый старик с ворохом трав и двумя глиняными горшочками. Дряхлый лекарь осматривал пациента томительно-медленно. Наконец он прописал ему притирание и тонизирующий отвар. В завершении врачебных процедур старик переодел Ци в сухую одежду и сообщил Фэну, что молодому человеку нужен покой. Через некоторое время Ци очнулся от непонятного гудения. Встревоженный, он с трудом приподнялся на циновке и огляделся в полутьме. Оказалось, он лежит в той же комнате, где тело Шана. Снаружи лил дождь, но от жары мертвая плоть уже начала разлагаться и смердела, как выгребная яма. От тела Шана шел странный шум, и Ци не понимал, что бы это могло быть. Напряженно вгляделся в темноту. Гудение пульсировало в такт с движениями какой-то жуткой колышущейся тени, что маячило над трупом. Поднявшись и подойдя поближе, Ци разглядел. Рой мух облепил ожерелье запекшейся крови на горле Ушана. «Ну, как твой глаз?» — спросил Фэн. Ци вздрогнул. Он не заметил, что судья сидит на полу совсем рядом, а в двух шагах от покойника. «Не знаю. Я ничего не чувствую». «Похоже, ты выкарабкаешься. Кости у тебя целы, а...» Раскат грома прозвучал совсем близко. «Клянусь великой стеной, небеса на нас разгневались». «На меня они давно злы», — грустно вздохнул Ци. Фэн помог ему сделать несколько шагов. Гром грохотал уже в отдалении. «Скоро соберутся родственники Шана и деревенские старейшины. Я позвал их, чтобы сообщить о своих находках». «Судья Фэн, я здесь больше не могу. Пожалуйста, заберите меня в Линь-Ань». «Ци, не проси о невозможном. Главное, это сыновнее послушание. Но прости, а вот и старейшины». Родственники Шана внесли на плечах деревянный гроб с резьбой на крышке. Процессию возглавлял отец покойника, старик, удрученный потерей сына, которому полагалось бы пережить отца и воздать тому посмертные почести. Дальше шла прочая родня и соседи. Гроб поставили рядом с телом, зазвучало траурное песнопение. Закончив петь, скорбящие встали рядом с гробом Шана, безразличные к густому зловонию, исходившему от тела. Фэн приветствовал пришедших. Воспоследовали поклоны. Прежде чем сесть, Фэн разогнал мух, облепивших горло покойника, но насекомые вернулись к своему пиршеству, как только человек перестал махать руками. Тогда судья распорядился прикрыть рану. Затем он уселся в кресло за черный лакированный стол. Место для официальной церемонии подготовил его помощник-монгол. «Досточтимые граждане, вам уже известно, что сегодня вечером прибывает чиновник, назначенный управлением области Цзяньнин. Однако, в соответствии с просьбой семьи покойного, я провел предварительное расследование. Я опущу протокольные формальности и сразу перейду к сути дела. Ци наблюдал за происходящим из темного угла комнаты. Мудрость и опытность судьи приводили его в восторг. Всем известно, что у Шана не было врагов. Тем не менее, он был злодейски умерщвлен. Каков же мог быть мотив? Мое мнение однозначно — грабеж. Вдова покойного, женщина уважаемая и почтенная, утверждает, что перед исчезновением у Шана на поясе были связки в 3000 монет. Однако Ци, юноша, который сегодня утром уже продемонстрировал нам свою наблюдательность, определив характер разрезов на шее, утверждает, что, когда он обнаружил Шана, у того уже не было при себе денег. В этом месте судья поднялся, скрестил руки на груди и прошелся перед крестьянами, избегавшими его взгляда. С другой стороны, тот же Ци обнаружил тряпицу в ротовой полости трупа, о чем я свидетельствую. Ныне эта тряпица, описанная в качестве вещественного доказательства, находится при мне в сохранности. Фен извлек из коробочки лоскут ткани и развернул его перед присутствующими. «Прошу возмездия за моего мужа!» — воскликнула заплаканная вдова. Фэн согласно кивнул. Выдержав паузу, он продолжил. «На первый взгляд, может показаться, что это всего-навсего льняная тряпица, выпачканная в крови. Но если мы внимательно изучим эти пятна...» — он указал на три самых больших кровавых следа. «То мы заметим, что... очертания их производят странное впечатление». Присутствующие зашушукались, недоумевая, каким выводом может привести подобное открытие. Ци тоже задал себе этот вопрос, однако прежде, чем он успел что-нибудь придумать, Фэн продолжил. «Чтобы подтвердить свои предположения, я проделал некоторые опыты, которые теперь хотел бы повторить в вашем присутствии. Жень?» подозвал он своего помощника. Молодой монгол принес заранее заготовленный кухонный нож, серп, флакон черной от туши воды и два платка. Склонившись в поклоне, он разложил эти предметы перед Феном, и тогда судья опустил нож в чернильную воду, а затем обтер платком. То же он проделал с серпом и другим платком, а результаты продемонстрировал присутствующим. Ци смотрел во все глаза и потому без труда заметил, что после ножа линии остались ровные и прямые, а вот следы от серпа повторяли очертания следов, оставшихся на тряпице, вытащенные изо рта Шана. Итак, орудием убийства был серп. Ци поразился проницательности своего учителя. «Вот по каким соображениям, — продолжал Фэн, — я повелел моему помощнику реквизировать все деревенские серпы, и это задание он с помощью людей Бао-Пао утром исполнил с надлежащей аккуратностью. Жень!» Монгол снова подошел, на сей раз с ящиком, полным серпов, каждый из которых имел особую пометку. Фэн поднялся из-за стола и встал около мертвого тела. Голова была отделена от позвоночника мясницкой пилой. Такую пилу люди Бао-Пао нашли на участке, где был убит Шан. Судья достал из ящика пилу и положил на пол. Однако смертельный удар был нанесен иным орудием. Инструментом, который срезал жизнь Шана, явился, несомненно, серп, такой же, как и эти. Гробовое молчание тут же сменилось гомоном. Когда голоса поутихли, судья заговорил снова. «У этой пилы нет каких-либо существенных отличительных признаков. Она изготовлена из обычного железа. По деревянной ручке никто не смог бы определить, кому она принадлежала. Зато, по счастью, на каждом серпе пишется имя владельца, поэтому как только мы найдем орудие убийства, мы поймаем также и преступника». И Фен сделал знак своему помощнику. Помощник распахнул наружную дверь, и все увидели группу крестьян под охраной стражников Бао-Пао. Жень приказал всем войти. Цы никого не узнал в этой толпе. Землепашцы сгрудились в самом темном углу. Судья спросил Цы, готов ли он оказать помощь. Юноша, разумеется, согласился. Он с трудом поднялся с лежанки, чтобы выслушать инструкции, которые Фен прошептал ему на ухо. Затем взял тетрадь и кисточку и пошел вслед за учителем. Фен склонился над ящиком и принялся исследовать серпы. Он сравнивал пятна, оставшиеся на тряпке, с формой лезвий. Работал он методично, аккуратно прикладывал орудие к ткани и смотрел на просвет. Ежеминутно диктовал что-то Ци, и юноша старательно делал вид, что фиксирует каждое слово. Смысл этих действий до сих пор был для него неясен. Ведь большинство серпов ковалось по одному шаблону, и если только нужный им инструмент не отличался какой-то своеобразной формой, получить полезную информацию таким образом было невозможно. Наконец он понял. Фен уже не в первый раз прибегал в своих расследованиях к подобной хитрости. Поскольку уложение о наказаниях запрещало приговаривать обвиняемого, не добившись от него признания, Фен решил схитрить, чтобы убийца испугался и сам себя выдал. У него нет доказательств, у него нет ничего. Фен покончил с серпами и принялся читать несуществующие записи Ци. Потом, поглаживая ус, медленно повернулся к крестьянам. «Говорю вам только один раз!» Фен возвысил голос, перекрывая грохот бури. «Следы крови, обнаруженные на этой тряпице, неопровержимо указывают, кто виноват. Пятна определенно повторяют форму одного единственного серпа, а на каждом инструменте, как вам хорошо известно, вырезано имя владельца». И Фен обвел грозным взглядом лица перепуганных крестьян. «Я знаю, вам всем понятно, какое наказание положено за столь чудовищное преступление, но вот чего вы, может быть, не слышали. Если виновный не сознается сейчас, то и это я гарантирую, он будет казнен затяжной смертью линчи», — рявкнул судья. Крестьяне снова зашушукались. Цы пришел в ужас. Линчи или казнь тысячи разрезов — это самое кровавое наказание, которое только можно вообразить. Преступника раздевают, привязывают к столбу, а потом медленно, по частям, начинают кромсать его тело. Отрезанные куски плоти выкладывают перед казнимым, при этом ему как можно дольше сохраняют жизнь, пока не будет вырезан один из главных органов. Ци оглядел крестьян и увидел на их лицах отражение собственного страха. «Однако, принимая во внимание, что в этом уезде я не имею судейских полномочий», — Фен уже стоял в одном шаге от первого ряда крестьян, — «я собираюсь предоставить убийце спасительную возможность». Он остановился перед молодым пареньком, которого неудержимо трясло. Судья наградил его презрительным взглядом и объявил: «По великому моему добросердечию я дарую милость тому, кто не был милосерден с Шаном. Я дарую ему возможность частично восстановить свою честь и позволю сознаться в преступлении, прежде чем он будет обвинен. Только так удастся ему избегнуть позора и самой страшной из смертей». Судья медленно отступил к столу. Дождь барабанил по крыше, и кроме этой дроби — тишина. Ци смотрел на судью. Тот был словно тигр на охоте, походка мягкая, спина напряжена, взгляд острый. От него даже пахло, как от настигающего добычу хищника. А люди потели, молчали и источали влажное зловоние, и мокрые одежды липли к телам. Снаружи громыхнул новый раскат. Перед гневом Фена замерло само время. Но в содеянном никто не сознался. «Выходи, скудоумный! Это твой последний шанс!» — прогремел голос судьи. Никто не сдвинулся с места. Фен сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Цедя проклятие сквозь зубы, он шел прямо к Ци. Юноша впервые наблюдал учителя в такой ярости. Судья вырвал у него тетрадку из рук и притворился, будто перечитывает записи. Затем снова посмотрел на крестьян. Руки его дрожали. Ци понимал, что игра Фена теперь может быть раскрыта в любой момент. Поэтому его восхитила решительность, с которой учитель неожиданно набросился на рой мошкары, облепивший мясницкую пилу. «Проклятые кровососы!» — прикрикнул он на насекомых, и вдруг глаза его сверкнули, как от вспышки молнии. «Кровососы!» — повторил он. Он еще помахал руками над пилой, отгоняя гудящий рой к груди серпов. Большинство насекомых вылетело в окно, но некоторые опустились на серп. На один серп из множества. И тогда Фен перестал хмуриться, и из груди его вырвался довольный рык. Судья теперь смотрел на облюбованный мухами серп. Смотрел долго, даже склонился поближе. Это был самый обыкновенный крестьянский инструмент, на вид чистый, и все-таки мухи кормились именно с него. Фен потребовал фонарь и посветил на лезвие. Стали видны мелкие, почти неразличимые красные крапинки. Потом посветил на рукоятку, туда, где было имя владельца. Улыбка на лице судьи окаменела. Серп, который он держал в руках, принадлежал Лу, старшему брату Ци.